Планета Сивилла. Степь. Кочевья орков, сторонников Худжгарха, стронулись со своих мест и вместе со скотом стали уходить по трем разным направлениям. Воины-мужчины пополняли ряды воинства свидетелей Худжгарха. Молодые и старики вливались в их ряды, и из них формировались новые отряды. Грыз разослал сотни для разведки местности и путей выдвижения войск противников. У него был план. Дерзкий и рискованный, но в случае его выполнения противник будет разбит. В его походной юрте собрались все старшие командиры сводных отрядов. Они чинно ели вареное мясо лорхов и запивали гайратом. Спешить надо на поле боя, а в обсуждении стратегии и тактики спешить не стоит. Это понимали все, кроме Грыза. Он очень хорошо чувствовал, что время, отпущенное им для подготовки кампании, истекает. Но он терпеливо ждал, понимая, что должен оказать уважение и почет старикам. Когда все насытились, Грыз увидел, как один из старейших вождей перевернул чашу. Все остальные последовали за ним. «Говори, вождь свидетелей!» – произнес тот самый старик и показал стертые желтые клыки. Кто он был, Грыз не помнил. В последнее время много мелких отрядов от полусотни до сотни прибились к ним, и среди них были вот такие вот орки, величавшие себя вождями. Их принимали радушно и оказывали должное уважение, включали в более крупные отряды, и их командиров приглашали на совещание. Грыз кивнул и оглядел собравшихся. «Более ждать мы не можем», — начал говорить он. «Противник собирает большие силы и готовится выступить. Чем дольше мы будем ждать, тем больше сторонников вольных и невольных присоединится к нашим врагам. Вы, наверное, уже знаете, что враг по ходу движения насильно присоединяет к себе отряды из встречных племен. Всех, кто этому сопротивляется, уничтожают». Грыз замолчал, разглядывая лица присутствующих. Прониклись ли они важностью вестей, дошедших до них? «Нам предстоит быстрый марш», — продолжил он после небольшой паузы. «Разведчики вызнали пути, где нет войск врагов, и по нему пойдут молодые орки. Старики будут изображать все наше войско и выступят навстречу основным силам противника. Их поведешь ты, Гарнур Стальной Топор, моя правая рука. Твоя задача, Гарнур, не вступать в сражение, а медленно отступать. Уводи их к границам Лигерийской империи. На стоянках разводите два костра на каждый десяток. Пусть враги думают, что среди вас все наши силы. Я поведу молодежь в глубокий тыл. Мы должны успеть встретить оседлых, которые двигаются следом за основными силами, и не дать им соединиться. Помни, Гарнур, враг постарается навязать тебе сражение. Уклоняйся. Держи впереди самые боеспособные силы. Разбей их на тысячи, тысячи на отдельные отряды по две сотни всадников. Пусть они совершают налеты на отдельные отряды, вылавливают разведчиков, угоняют скот. При атаке на них отрядами в три сотни и более пусть отступают, обратившись якобы в бегство, и заманивают врагов в засады, так как я тебя учил». Грыз посмотрел на Гарнура, ища на лице орка следы понимания его слов. Оставшись удовлетворенным, произнес: «Хорошо, что ты все понял. Вы, вожди и командиры, должны слушаться Гарнура, как меня. И помните, за вами ваши семьи. Их не пожалеют. Вопросы есть?» Вопросов было множество. Грыз понимал, что не всем оркам по душе его план. В нем не было лихих массированных атак всеми силами. Не было эпических сражений и битв, когда орки сходятся один на один, чтобы показать свою удаль. Но они также понимали, что их вождь лучше всех понимает волю духа мщения и ведет их к победе. А какой путь он изберет? На то воля отца всех орков. Они ее исполнят. Ночью 2000 молодых орков ушли в темноту. Им предстоял долгий изнурительный марш в обход основных сил их противника. Мелкие отряды разведчиков широко разлетелись по степи, разведывая местность. Основной лагерь двинулся навстречу врагам Худжгарха утром. Скот, следующий за воинами, и сами орки, едущие на боевых лорхах, поднимали столбы пыли, видимые издалека. Колонны орков, следующие в походных порядках, производили сильное впечатление. и только посвященные знали, что здесь в основном собраны ветераны, старики, отошедшие от ратных дел. Грыз ехал в передовом отряде. 2000 самых подготовленных и обученных новой тактике двигались всю ночь и с рассветом остановились в роще. Костры не разжигали, ели вяленое мясо, бараний сыр и запивали водой. Лагерь был хорошо скрыт от посторонних глаз и сохранял тишину. С закатом разведчики вновь устремились вперед, веером прочесывая местность, а за ними тронулись остальные орки. «Отец!» К Грызу подъехал его старший сын. «Ты молчишь, а воины хотят знать, будет с нами Худжгарх или нет». Грыз с усмешкой глянул на молодого статного орка. Еще недавно он был его противником и сражался против отца и воинства Худжгарха, а теперь командует его телохранителями. Несколько десятков обученных молодых орков, прошедшие обучение у самого Худжгарха и успевшие повоевать в других мирах, хотели знать, будет ли с ними их учитель. «А что, Ширгун, сами мы уже без Худжгарха ничего не стоим, не можем сражаться, и души наши ослабели, стали бабьями?» Молодой орк смутился. «Нет, конечно, отец, мы можем и сами сражаться». «Ну так пойди и скажи это своим воинам», — спокойно ответил Грыз. «Но тебе, сын, отвечу. Худжгарх не может больше сражаться в наших рядах. Если он станет рядом с нами, придет его противник, что притворяется нашим отцом. А Худжгарх еще слаб, чтобы открыто бросить вызов самозванцу. Но ты помни, он вершит волю отца, и мы следуем ей. Там...» — он показал плетью вдаль. «Собираются силы, поднятые врагом духа мщения. Они идут против нас, чтобы сокрушить всякую память о Худжгархе. И мы, сын, будем с ними сражаться. Такова воля отца. А теперь ступай, мне надо подумать». Грыз слегка хлопнул Ширгуна по спине плеткой, и тот, радостно оскалив клыки, пришпорил пятками быка. Грыз прекратил улыбаться. Он понимал, какие силы собраны против него и его господина. Враг хочет разделаться с ними одним махом раз и навсегда. Недооценивать противника не стоит. За ним стоит самый могущественный из хранителей этого мира. Он не хочет терять власть и будет за нее сражаться с неимоверным упорством. Но это сражение орков, а смертные могут совершать ошибки и могут допустить просчеты. Логику вождей врагов Худжгарха он понимал. Они собирают огромные силы, стягивая сюда воинов многих племен. Но половину их сил составляют оседлые орки, умелые пахари и ремесленники, но слабые бойцы. Они сильно отстали от кочевых племен, и вот к ним Грыз и держал свой путь. Он надеялся разгромить врага по частям. Для этого он хотел завладеть инициативой и навязать сражение на своих условиях. Он надеялся, что в нескольких сражениях он разобьет оседлых до того, как к ним прибудут на помощь ушедшие вперед кочевые племена. Его силы были в 4 раза меньше противника, но на его стороне была внезапность и новая тактика, которую ему рассказал Худжгарх и заставил отрабатывать на учениях. Учения Грыз проводил постоянно. Его воинство отрабатывало маневры атаки и отступления, похожие на бегство до автоматизма. Его слова, что отступление – это не бегство с поля боя, а движение вперед, только в другую сторону, сначала озадачили орков, но затем стали крылатыми. «Мы не бежим», — со смехом говорили они. «Мы наступаем вперед, только в другую сторону». Тысячи, необремененные обозом и скотом, двигались стремительно. За ночь они проходили до 60 лиг и всегда останавливались в рощах, определенных заранее при рекогносцировке местности разведчиками. Разведчики места стоянки выбирали тщательно и готовили их для основного войска. На 3-е сутки передовой разъезд доложил, что видели отряды оседлых. Авангард далеко ушел от основных сил, и в нем около 1500 всадников. Грыз принял решение мгновенно. 2 сотни должны напасть на отряды разведчиков, и при приближении авангарда удариться в бегство. Их задача заманить противника в засаду, а главные силы окружат противника и полностью разгромят его. Затем Грыз уклонится на восток и обойдет с тыла основные силы оседлых. Вырежет и угонит скот. Голодные воины – плохие воины. Он измотает их маневрами, заставит отправить гонцов за подкреплением. а когда кочевые повернут назад, навяжем оседлым генеральное сражение. Полусотня передового охранения выдвинулась на 5 лиг от авангарда. Противников здесь не ожидалось. По этим местам уже прошли кочевые племена, и кого надо уничтожили, кого смогли привели к присяге на верность настоящему отцу орков. Но неожиданно для себя командир полусотни увидел десяток усталых всадников. «Кто это такие и что они тут делают?» — подумал он. «Может, те, кто спрятался от наших братьев? Так мы им покажем, кто в степи хозяин!» И не мешкая дал команду преследовать и атаковать всадников. «Всем вперед! Захватить чужаков и допросить! Кто они и что тут делают?» Команда прозвучала четко и отрывисто. «Если будут сопротивляться, уничтожить!» Чужаки заметили опасность и повернули лорхов прочь. Но было видно, что и быки устали и двигались слишком медленно, несмотря на то, что всадники понукали их. Преследователи, улюлюкая и свистя, настигали их. Они были полны охотничьего азарта и загоняли чужих орков, словно дичь. Те охаживали плетками своих быков, тщетно пытаясь оторваться от преследователей. Полусотня перемахнула холм и лицом к лицу столкнулась с 2 сотнями всадников, выстроенных полумесяцем. Отступающие разделились и помчались в разные стороны. Преследователи, не успев притормозить, оказались окруженными. Из охотников они мгновенно превратились в дичь. Они врезались во врагов, и завязалась жестокая сеча. Фланги чужаков сомкнулись, и началось истребление орков. В отличие от оседлых, эти чужаки священных правил поединка не соблюдали. Они по трое нападали на бойца, не давая ему ни единого шанса выжить. Из гущи боя вырвались только 2, сам полусотник и его прикрывший раненый воин. Их не преследовали, молодой орк скались смотрел им вслед. Добравшись до лагеря авангарда, полусотник поспешил к походному вождю этого отряда. «Рабаны!» Влетев к нему в шатер, начал поспешно говорить полусотник. «Там!» Он показал плетью в сторону выхода. «Впереди 2 сотни воинов! Чьи они узнать не удалось! Мы преследовали замеченный нами передовой разъезд и напоролись на них! Все мои воины погибли! Эти твари не соблюдают правил поединка! Видимо, остатки племен Муяга! Вырвались только я и мой младший брат!» Походный вождь угрюмо посмотрел на полусотника. «Чибирь!» Медленно подбирая слова, произнес он. «Если бы я тебя не знал, то подумал, что ты струсил и бросил своих воинов погибать. Но ты орк чести, и потому я тебя слушаю. Ты уверен, что их всего 2 сотни?» «Да, вождь, там было всего 2 бунчука». «Чьи воины? Узнал?» «Я же говорю по повадкам Муяга, вождь, отличительных значков я не видел». «Странно», — произнес Рабаны. «Что тут делают 100 разбойников?» «Скорее всего, они откололись от племени и пытаются скрыться в степи за нашими спинами». «Вполне возможно». «Шурмык!» — крикнул вождь. В шатер заглянул статный высокий орк. «Что?» — спросил он. «Поднимай воинов! Идем на охоту! Будем ловить убегающих Муяга! Шарныги решили поджать хвост!» — засмеялся он. «Будет развлечение для наших воинов!» В лагере раздался трубный звук рогов. Шум собирающихся орков и суета наполнили полевой лагерь. Грыз наблюдал, как вал всадников скачет на выстроившихся его воинов. Их всего 2 сотни, и за холмами ждут остальные. Как только авангард ввяжется в рукопашную схватку, засадные отряды нападут со всех сторон. Вот на его глазах передовые линии орков врубились в хлипкий строй. Всадники смешались в одной жестокой сечи, и волна оседлых стала захлестывать свидетелей Худжгарха. Но Груз не переживал, там впереди стояли его бойцы с волшебными мечами, разрубающими все, что им попадется под удар. Он поднял руку, и из-за холмов на противника устремились его воины. Оседлые поздно поняли, что попали в ловушку. Они видели многочисленных всадников на боевых лорхах и не могли выйти из сражения или отступить. Командир авангарда Рабаны оскалил клыки. Он понял, что это его конец. Конец его воинам, которые бесславно погибнут по его недомыслию. Глупец. Послушался барана Чибиря и завел своих воинов в расставленные сети. Это не Муяга. Это проклятые отступники. Походный вождь, понимая, что смерть скоро придет за ним, решил продать свою жизнь подороже. Перед ним промелькнул молодой орк, совсем юный. Он исчез в круговерти схватки и вновь появился рядом, срубив одним ударом воина из его охранного десятка. Рабаны крикнул: «Эй, молокосос, сразись со мной, если ты мужчина!» Молодой орк оглянулся и, размахнувшись, ловко сразил возникшего перед ним еще одного противника, заслонившего кричавшего бойца. Развернулся к нему и, ударив пятками быка, заставил того сделать скачок в бок. Он очутился рядом с Рабаны. Тот подумал, славный боец перед ним. И забрав жизнь такого, он получит благословение отца. Юноша спокойно поднял меч и опустил его на голову кричавшего. Рабаны живо прикрылся щитом, готовясь нанести удар топором сбоку по ноге воина. Но тот выпал из его руки. Последнее, что он увидел, это как треснул его щит. Затем пришла мгновенная боль, и жизнь отлетела от него. Его разрубленная до плеч голова упала двумя половинками под ноги его лорха. На поле битвы мычали быки, оставшиеся без всадников. Трупы орков, кровь на траве усеяли небольшой участок между тремя холмами. Весь авангард был вырезан подчистую. Грыз принимал доклады командиров. Убитых не было, были раненые. Амулеты щитов, сделанные для них худжгархом, хорошо показали себя в этой схватке. Дух его воинов воспарил, а вера в командира и их кумира поднялась на неведомую высоту. Они, опьяненные от победы и запаха крови, ликовали и кричали в религиозном экстазе: «Худжгарх! Худжгарх!»